Глава 41. Парни отвезли ее с родителями в аэропорт, Лука. Голос медведя звучал приглушенно. Я смотрел в окно. Стоял на кухне нашей с Музой квартиры. Эти стены навсегда останутся нашими. Я так чувствовал. Дела в казино я передал медведю и Коршунову. Мне не нужна была доля в нелегальном бизнесе. Я направил все силы на строительство новых объектов. Я ежедневно загонял себя физическими упражнениями, а ночами закапывался в бумаге. Муза выбрала не меня. Это печально. Бред. Это вырывало нутро, вырывало все жилы со всеми нервными окончаниями. А в душе царила непроглядная тьма. Мне очень жаль. Друг хлопнул рукой по плечу, а я криво усмехнулся. «Вали уже. Хватит опекать меня», — мотнул головой я. Медведь промолчал, потоптался рядом и вышел, оставляя меня наедине со своим одиночеством. Взглянул на кольцо. Сам не понимал, насколько мне не хватало этого символа любви, верности и привязанности к любимому и родному человеку. В который раз назвал себя дураком и идиотом. Что мешало мне сделать это раньше? Полгода назад, год, два. Ничего, кроме моей тупости. А ведь мы могли бы уже стать родителями, завести малыша, а, возможно, и ни одного. И Муза никуда не делась бы от меня. Поганое чувство, когда кроме себя винить больше некого. Сам напортачил, сам и хлебаю теперь дерьмо полной ложкой. Сумерки сгущались над городом. Взглянув на часы, понял, что самое время для вечерней пробежки. Натянув спортивный костюм, я вышел из квартиры. Мелкий дождь моросил, заставляя накинуть капюшон на голову. Прохладный ветер отлично прочищал мозги, а я мыслями унесся в сторону аэропорта. Перенесут вылет. Погодные условия средние. Нахрена я купил ей билет на самолет? Машиной было бы безопаснее. Угу, и сколько бы она тряслась по трассам до своей Европы. Загруженные мыслями, половина из которых были весьма тревожными, я уговаривал себя не паниковать. «Кажется, у Медведева есть знакомый в аэропорту. Нужно бы ему позвонить, пусть там все разрулит». Я вынул телефон из кармана и принялся искать нужный контакт. Но отвлекся. Кто-то преградил мне путь. И я поднял голову, собираясь вежливо намекнуть, что дорожка широкая, место завались, и два человека вполне способны разойтись и не столкнуться. Но вежливые маты не успели сорваться с губ. Я так и замер с мобильником в руке. Передо мной стояла Муза в спортивном костюме и кроссовках. В руке она держала зонт и смотрела прямо на меня, подняв голову. Она не улыбалась. Выглядела очень серьезной, даже хмурой. А я сглотнул, лихорадочно соображая, где успел напортачить. Ведь не сделал ничего. Не гнался за ней, не уговаривал изменить решение, не давил. Даже не приказывал парням увозить ее в обратную от аэропорта сторону, чтобы она опоздала на свой рейс. «Где мое кольцо, Демоненко?» — прищурилась девчонка. А я медленно нырнул рукой под ветровку, схватил цепочку и дернул. Ободок оказался на моей ладони, и я протянул его Музе. Малышка, не переставая хмуриться, осторожно взяла кольцо, не касаясь моей кожи. «Ужин через полчаса, Лука Ильич. Не опаздывай. И не бегай слишком быстро. Рахимов будет нудеть», — строго произнесла девчонка и прошла мимо меня. Так обыденно и спокойно, словно мы не расставались и на сутки. Я смотрел ей вслед. Пришлось провести рукой по лицу, стирая капли дождя, чтобы убедить свой организм. Не галлюцинации все это. Муза малышку собственной персоной идет в сторону новостройки, где расположилась наша квартира, идет и не оглядывается. Мое тело против воли пришло в движение, сорвалось с места, и я за одно мгновение преодолел разделявшее нас с Музой расстояние, обхватил со спины, прижал к себе, вдавил в свое тело так сильно, что теперь у меня не осталось сомнений. Моя Муза со мной вернулась, выбрала меня. Она подалась ко мне, словно мои руки были единственным местом в мире, где она хотела бы находиться. Накрыла мою ладонь своей. А я дышал с трудом. Грудную клетку давило, и пульс тарабанил по затылку. Зонтик укрывал нас от мелкого дождя и от любопытных глаз редких прохожих. А я, как чумной, не мог заставить себя разжать руки. Переплел наши пальцы и поднес ее ладонь ближе к своему лицу. Обручальное кольцо, надетое на безымянный палец, светило ярче любой путеводной звезды. Этот свет служил для меня ориентиром, маяком в непроглядной тьме ошибок и череды неудач. Он вел меня к моей музе, и я прижался к нему губами. Чертов я счастливчик! Все же мне нереально повезло в этой жизни.